Глава 21. Взрыв отбросил моего противника далеко в сторону, взметнув в воздух шлейф крови. Даже мощный покров не смог уберечь хозяина от моих игрушек. «Нет!» — воскликнула та самая женщина, что все время держала Люду и хотела броситься на выручку своему господину. Но на этот раз уже Смирнова сжала ее за локоть и остановила. «Даже не смей!» — прошептала моя возлюбленная, и при этом по ее телу пробежались волны темно-алого пламени. Как ни странно, но никто не сдвинулся с места, кроме самого Шиханя. Спустя несколько секунд он дернулся и с тяжелым хрипом поднялся на ноги. В его груди зияла рваная дыра, сочащаяся кровью, но его, казалось, это совсем не волнует. На лице врага растянулась одобрительная улыбка. «Не вижу ничего смешного», — сухо пробормотал я и ринулся в атаку. Зеленая молния, в которую я превратился в тот момент, разрезала пространство и ударила в грудь противника, вновь отбросив его назад. Шихань пропахал землю, оставив в ней глубокую рытвину, и остановился у края импровизированной арены. А вот я останавливаться не собирался и снова бросился в бой. Несколько тяжелых ударов сбили пыл с противника, который все же успел подняться. Шихань пытался сопротивляться, но получалось у него довольно вяло. Я чувствовал, что силы покидают противника. Видимо, мои бомбы выбили из него дух, и теперь ему оставалось лишь защищаться. Правда, это вряд ли поможет, ведь я раскрыл его секрет. «Читаешь мои мысли?» Рыкнул я и тут же ударил в грудь, но в последний момент увел руку и, крутанувшись на месте, врезал ему по морде ногой, отчего враг рухнул наземь в очередной раз. «Но даже ты не в силах уследить за моим разумом», отскочил назад, когда Шихань отмахнулся. «Тебе удается увидеть лишь первые секунды, а потом...» Я замахнулся кулаком, но вместо этого ударил воздушным потоком по ногам Верзилы. «Проигрываешь!» Отскочил далеко назад, чтобы между нами было достаточное расстояние, и снова щелкнул пальцами. В первое мгновение Шихань широко распахнул глаза, я даже страх в них увидел. А через миг его тело вновь объяло пламя, а взрывная волна швырнула противника прямиком в руки госпожи Цао. «Ох!» – выдохнула она, когда громадное тело повалило женщину. Но она тут же спохватилась и уложила Шиханя на спину, начав над ним колдовать. «Интересно!» Пробормотал я, наблюдая за ее манипуляциями. Цао направила ладони на кровоточащие раны Шиханя, и с ее пальцев сорвалось голубое свечение. Оно коснулось груди азиата, и тогда я увидел, как кровь остановилась, а края раны начали медленно срастаться. Но неожиданно Шихань открыл глаза и схватил ее за руку, после чего слабо улыбнулся и покачал головой. Женщина подчинилась и прекратила лечение. «Ого!» «Так она обладает магией регенерации?» – подумал я, не сводя с нее взгляда. «Нет, здесь что-то другое», – мысленно ответила Люда, которая стояла рядом с ними и видела все вблизи. Тем временем мой бывший противник с помощью своих людей встал на ноги и посмотрел на меня. Теперь в его глазах читалась радость. Не знаю от чего, но он был доволен. «Бой!» – с трудом выдохнул он и поднял большой палец, а потом указал на рану. «Больше!» «Больше бомб?» – уточнил я. «Вроде бы у меня начало получаться его понимать». Азиат кивнул. На это я лишь усмехнулся, поднял руку и вновь щелкнул пальцами. В ту же секунду мелкие, но ярко-зеленые точки сорвались с тел практически всех людей, собравшихся здесь, пролетели по воздуху, чтобы прилипнуть к моей груди. «Уже было сделано», – самодовольно хмыкнул я и все же пояснил, видя удивление, злость и страх в глазах людей. «Я перестраховался». Шихань одобрительно улыбнулся, после чего указал на машину, что стояла далеко в стороне. «Дом!» – прохрипел он и махнул нам с Людой рукой. «Помните!» «Если б мы знали, что надо помнить!» – пробурчала Смирнова, идя ко мне. Но как только подошла, внимательно осмотрела лицо и покачала головой. «Боги, Илья, да на тебе живого места нет!» «Будем честны, на нем тоже!» – улыбнулся я и слегка скривился от боли. «Ладно, нас отпускают. Поехали отсюда!» Хочу поскорее принять ванну. «Вот как?» Задумчиво пробормотал я, ведя машину по дороге. Как и в прошлый раз, никого вокруг не было. Но на тот момент не это меня беспокоило. Неделя? И нас никто не искал? «Я не знаю, Илья». Люда покачала головой. «Но да, Цао сказала, что мы пролежали без сознания неделю. И даже больше. Не спрашивай. Я сама не знаю, как это поняла. Просто говорила с ней, слышала угрозы и что-то совсем дикое. Но видела, что ее губы произносят совершенно иное». «Да, с Шиханем то же самое», – кивнул я. Но даже когда я пытался прочесть по губам то, что он говорит, то в голове все перемешивалось. Каша из мыслей. «У меня то же самое», — вздохнула Люда и снова посмотрела на свой телефон. «Ни звонков, ни сообщений, ничего. Как сказала моя любимая, мы провели в отключке больше недели, но никто даже не пошевелился, чтобы задуматься, куда мы пропали. И я сильно сомневался, что все так просто о нас забыли. Здесь было что-то другое. Собственно, с Шиханем вообще все не так гладко, как бы того хотелось. Что касается взрыва на дороге, то я уже сомневался, что он был. Ведь машина и наша одежда, да и мы сами, целы и невредимы. Ну, я относительно, но это из-за драки с Шиханем. Но ведь автомобиль, он остался целым. И я был полностью уверен, что это именно та самая машина, на которой мы ехали. Ведь когда мы погрузились с Людой, чтобы смотаться от странных азиатов, моя девушка нашла свой маленький брелок в форме сердечка, который потеряла еще в Нижнетарове. Он завалился под сиденье и пробыл там до сегодняшнего дня. «Да, странно. Очень странно», — снова пробормотал я. «Есть какие-то соображения?» — поинтересовалась Люда, глядя в окошко. «Пока не особо», — честно признался я. «Все слишком запутанно». «И это говорит мне любитель многоходовок?» — мило улыбнулась девушка, бросив на меня игривый взгляд. «Да, даже для меня», — кивнул в ответ я и также улыбнулся. «Но когда мы вернемся, я настоятельно прошу тебя держаться от мини-хао подальше». «Думаешь, они в этом замешаны?» «Все связано с их побегом, и мне кажется, что дедушка Хао многое от нас утаивает». «Аминь». «Не знаю. Хочется верить, что она ни при чем. Но я уже никому не доверяю». «Совсем никому?» «Я за них двоих», — уточнил я. «По словам Хао, его ученик — само воплощение зла. Вот только что-то я не заметил, чтобы нас пытались убить». «Издеваешься?» — вспыхнула Люда. «Да он же отдубасил тебя, словно повариха кусок мяса». «Фу, какое сравнение», — усмехнулся я. «Но все же здесь я с тобой не соглашусь. Он мог убить нас, когда мы были без сознания. Однако все ждали, когда мы придем в себя, чтобы потом проверить мои силы». «Для чего?» «А вот нам и предстоит выяснить по возвращении домой». Люда не была глупой и все прекрасно понимала. Если мои догадки окажутся верны, то ни Хао, ни Мин не должны знать, что с нами произошло. Правда, я до сих пор не знал, как утаить это от всех остальных. Да и вообще, стоило разобраться, что на самом деле происходит. А пока держаться подальше от моего учителя и его внучки-племянницы. Ведь он определенно сильный маг, да и телепат, скорее всего. И если я еще смогу с ним побороться на этом поле боя, то боюсь, что Люда проиграет. И она знала это, потому и согласилась с моими мыслями. Конечно же, в первую очередь мы направились в поместье Смирновых. Все же они вскоре должны были стать моей семьей, так что стоило начать разговор именно с ними. Однако, когда мы приехали, нас уже встречали, причем не только родители и сестры Люды, но и Савельева с Сашей и Лешей. «А вот и наши несостоявшиеся молодожены», — хохотнула княжна, распахнув объятия. Я не совсем понял, в чем дело, когда она крепко стиснула меня и прижала к огромной груди. «Довольствуешься?» — ехидно поинтересовалась Люда, подойдя к родителям. «Если б...» Даже мысль вышла хриплая, так как воздуха катастрофически не хватало. «А ведь могли бы и меня предупредить, что хотите отдохнуть вдвоем», — мысленно произнесла княжна, с азартом посмотрев на меня. «Я бы подготовилась, а так пришлось импровизировать, чтобы ваше дело не пропало». «Так-так-так», — задумался я, но при этом постарался не открывать своих мыслей. «А вот это странно». После чего пришлось потянуться к сознаниям остальных. В первую очередь забрался в головы к Смирновым и нашел там интересные, так сказать, новости. Оказалось, что каким-то образом Люда позвонила матери и предупредила, что нам придется задержаться. Мол, мы хотим побыть вдвоем и отдохнуть от всей этой суеты. Даже приличную гостиницу нашли на берегу какого-то там озера на юге от Нижнетарова. А также то, что все это время мы будем без связи, любя и наслаждаясь друг другом и уединением. Хм, наверное, последнее было лишним, так как госпожа Смирнова до сих пор не свыклась с выбором ее младшей дочери. И супругу главы рода можно было понять, все-таки выйти замуж за криминального авторитета такое себе. С другой стороны, их выбор для старших дочерей с сыновьями Тарникова был еще хуже, так что... Но все равно то, что я узнал, выглядело очень и очень странно. Да, логично. Теперь я понимал, почему нас никто не хватился, ведь мы предупредили, что исчезнем на некоторое время. Вот только ни я, ни Люда об этом не знали. Выходит, что наш отпуск подстроил Шихань. Опять же, зачем? Чего он добивается? Как мне докопаться до истины, если я ни черта его не понимаю? Простите, выдохнул я, когда Савельева все же меня отпустила. Просто хотелось хоть немного отвлечься. А вот это правильно, подмигнула мне она и развернулась. «Что ж, мой дорогой друг», — обратилась к Смирнову, — «может, мы наконец-то пообедаем?» «Да, конечно же, госпожа Савельева», — почтительно откликнулся тот и, радостно пожав мне руку, повел нас в поместье. «Илья?» — обратилась ко мне Люда, бросив короткий взгляд. «Придерживаемся этой теории», — просто ответил я, но при этом постарался, чтобы даже княжна не уловила моих мыслей. «Пока что это идеальный вариант, а дальше работаем по ситуации». «Не хочу врать родным», — сокрушенно подумала девушка. «Ты не ври», — улыбнулся я. «Если о чем спросят, то расскажи, как мы провели время тогда на нашей даче. Только не уточняй, что это были разные места». «Илья, ты же меня понял», — возмутилась она. «Да, я понимаю, но поверь, это для их же безопасности», — вздохнул я. «Нам необходимо разобраться во всем, а потом я лично извинюсь перед твоей семьей». Игриво протянула она. «Если так, то я согласна. Ведь эта семья вскоре станет и твоей». «Да, госпожа Смирнова, все именно так». «Илья!»